всех детей позвал и такой совет им дал: если голоден твой враг, поступи с ним только так. Дверь ты перед ним открой, напои его водой. В доме хватит пирогов для друзей и для врагов. Может, после пирога потеряешь ты врага, в друга превратится он. Так гласит Христа закон. Аминь.